У нас в студии архимандрит Георгий Тертышников. Житие старца Гефсиманского скита Варнавы. Поездка иеромонаха Варнавы в Санкт-Петербург и возвращение в Москву и Сергиев Посад. Простившись со своей обителью Иверской и оставив ее уже навсегда, иеромонах Варнава, ни на минуту не разлучаясь с ней духом, отбыл в Петербург к благодетели с просьбой о помощи в нуждах ее. Петербург он, как обычно, с раннего утра, часов шести и до глубокой ночи, ездил по городу, посещая всех тамошних духовных деток своих и проводя в квартире каждой семьи не более 10-15 минут. В большой деревне, так называл иеромонах Варнава Петербург, народ все хороший, добрый, любят там меня, да ведь и я их очень люблю, не раз говорил старец. И действительно, по рассказам самых петербуржцев, он там всегда был желанным гостем. Как и всегда, заранее оповещенные батюшкиным келейником о дне приезда старца в Петербург, все его почитатели уже были к этому времени в сборе и готовы к принятию дорогого гостя. С вокзала старец прямо приезжает к своим знакомым, где он обычно останавливался и откуда выезжал к своим другим почитателям. Как истинный утешитель, он везде и всегда оставлял по себе мир, радость, утешение. Радостный, приветливый войдет, бывало, он в дом, рассказывает его келейник, и все вокруг него от малого до старого тогда бывали радостными, счастливыми. Даже малютки дети и те охотно окружали его, и иногда неожиданно для старших вступали в беседу с ним. Так однажды маленькая, трехлетняя девочка, очень любившая старца и привыкшая к его посещениям, заметив, что отец Варнава в этот раз был без наперстного креста, запросто спросила его, почему он без крестика. И старец, как бы извиняя свои оплошности, сказал малютке: «Ах, белый ангел, вот уж и теперь всегда буду приезжать к тебе с крестиком». Так, переходя из дома в дом, поднимаясь с лестницы на лестницу, труженик Божий целых два дня посвятил своим любимым деткам, посещая их последний раз, благодаря за их любовь к нему и благодеяние обители Иверской, и прося их не оставлять их впредь своей помощью. Наступил понедельник первой недели Великого Поста, когда старец ежедневно с утра до глубокой ночи бывал занят с исповедниками и потому никуда не отлучался из своей обители. Но теперь он вдруг неожиданно прибыл в Москву с утренним поездом и приехал на подворье. Он был как-то необычайно молчалив, серьезно сосредоточен, и на тревожный вопрос сестер, живущих на подворье, почему он так неожиданно и в такой день прибыл в Москву, последовал краткий ответ, что он приехал к главному доктору. Затем старец в сопровождении одного из своих духовных детей, которого всегда звал своим келейником, отбыл с подборья к доктору. Последний приписал ему лечение электричеством и капли для глаз и переменил и очки. Прежде чем отправиться на Ярославский вокзал в Сергиев Посад, старец посетил в Москве одного своего преданного сына, Г.Т., к великой радости и вместе тем удивлению последнего. Как бы отвечая на мысли своего духовного чада, старец при входе в дом его сказал: «Вот, сынок, слишком 50 лет прожил я в обители, и в первый раз пришлось мне выехать в чистый понедельник. Был у доктора, и вот и очки новые. Теперь, сынок, я лучше стал видеть». В 6 часов вечера того же дня иеромонах Варнава был уже в Сергиевом Посаде и по дороге в пещеры заехал навестить безнадежно больную госпожу Краткову. Напутственная святыми тайнами, преподанными ей тогда же старцем, мирно она отошла ко Господу. Это достойная своего отца духовного старца, дочь его, редкая, незаменимая Елизавета, как отзывался батюшка о ней. Об этом отец Варнава сам постарался сообщить письмом в Виверский монастырь. Письмо это было получено в четверг, 16 февраля, то есть накануне его смерти. Написанное отцом Варнавы собственноручно, оно является собой свидетельство его стараний доставить утешение и успокоение своим дочкам. Возможно, самому писать должно было, по его мысли, быть для них успокоительным признаком. Но чрезвычайно неровный почерк, неразборчивость и неправильность слов говорят лишь о том, что и зрение его было совсем слабым, и рука с трудом владела пером. Вот это последнее письмо. Елизавета Краткова умерла в 8 часов вечера понедельник. Хороним в богадельне, дом презрения, дом под церковью. Мне теперь здоровье, слава Богу. Купил я себе очки, теперь вижу хорошо. Вторник отец Варнава провел в обычных своих занятиях. Молитве, исповеди богомольцев, присутствовал на панихиде по новоприставленной духовной дочери своей Елизавете, отпевание погребения которой назначено было на четверг, 16 февраля. В среду старца посетил Преосвященный Трифон Туркестанский, епископ Дмитровский, викарий московский, прибывший на погребение госпожи Кратковой, и пригласил его на отпевание. Хотя отец Варнава и сказал ладыке, что он не может сослужить ему, потому что изнемог очень и по болезни глаз не в состоянии прочесть молитвы. Но потом, по отъезде Преосвященного, решился ехать на погребение и служить. «Мне надо причаститься. Непременно надо причаститься. Хотя я во время службы и посижу, а причаститься мне надо», сказал иеромонах Варнава своему келейнику отцу Порфирию, собираясь ехать на погребение. Итак, несмотря на свою болезнь, старец не уклонился от участия в продолжительном архиерейском служении, совершая последние литургии совместно с Преосвященным Трифоном перед погребением Елизаветы Кратковой. Отец Варнава обратился к Кириллу, одному из своих светских учеников, и, слегка ударяя его по плечу, тихо сказал ему: «Не выходи из алтаря до окончания святой литургии, в памяти будет». Возвратившись же домой, старец обратился к встречавшему отцу Порфирию с такими словами: «Сожалею, что ты не приехал к обедне. Такая была обедня в моей памяти, что ты век бы ее помнил». После погребения тотчас же иеромонах Варнава отбыл в свою обитель и дорогой говорил своему келейнику из мирян: «Ну, Кирилл, счастлив ты, больше такой службы ты не увидишь». А потом, по приезде домой, он сказал: «Хоть и торжественное это было служение в богодельне, а вот у вас в воскресенье будет еще торжественнее. Пар 10 вас выйдет тогда». Батюшка, заметил ему один иродиакон: «Да ведь это будет день православия, а у нас его не отправляют так уж особенно торжественно». «Ну вот, посмотри, сынок, помянешь ты тогда меня», – весело повторил старец и сам принялся за разборку корреспонденции. Келейник и секретарь помогали ему, распечатывая и прочитывая письма и телеграммы. «Вскрыл я, — говорит один из келейников, — телеграмму с Выксы, из Иверского. Подаю ее батюшке и спрашиваю, что написать в монастырь об его здоровье. Сестры тревожатся за него и просят ответить». А батюшка, как бы не расслышав или не понял меня, и спрашивает опять: А что же они тревожатся? Я повторил ему, что они просят написать им об его здоровье. Что благословите им написать? Напиши им, вставая, ответил старец, что отец Варнава умер. Батюшка, можно ли говорить так? А вы лучше скажите, что ответить им, как чувствуете себя? Сказано ведь тебе, напиши им, что я умер, серьезно и спокойно повторил отец, и при этом прибавил. Если сейчас не хочешь сделать этого, то напишешь после. Больно ударили по сердцу такие слова дорогого батюшки, но все присутствующие все-таки далеки были от мысли, что эти последние слова были сказаны просто, и что не далее, как завтра же, придется убедиться в истине их. Так приготовлял отец Варнава своих учеников к перенесению тяжелой для них утраты. Он и ранее частенько говорил им, что уйдет затвор Иверский, но они по-своему понимали его и просили не оставлять их и не уходить в затвор Иверский. Предсмертная болезнь и кончина иеромонаха Варнавы. Наступила пятница. Келья старца с самого раннего утра опять полна исповедниками. Иеромонах Варнава уже на ногах и вышел на делание свое до вечера, последнего в жизни. И в храме Божием во время богослужения старец не прерывал своих трудов по исповеди, разве на несколько минут в самые важные моменты служб отрывался он от беседы с исповедниками для молитвы к Богу. А потом опять весь отдавался подвигу своего послушания. Уж еле говорит, еле движется труженик Божий, а все принимает, и принимает чад своих духовных, идущих к нему с покаянием. Вот с великим трудом, пробравшись через всю теснившуюся возле старца толпу, подходит к нему монахиня, приехавшая поговеть сюда с Иверского подворья, и едва может понять его просьбу принести ему немножко воды. В день кончины, рассказывал один из почитателей отца Варнавы, при выходе из церкви подхожу я к батюшке и говорю: «Батюшка, мне хотелось бы сегодня исповедоваться у вас». А он отвечает: «А вот погоди, через часок привезут меня сюда». В этот же день отец Варнава собрался ехать исповедовать насельниц дома презрения в Сергиевом Посаде. Там сосредотачивалась благотворительная деятельность Троицы Сергиевой Лавры. Лавра давала средства, а работали там миряне. Управлялся этот дом самостоятельной начальницей, В нем было два приюта для мальчиков и для девочек, богадельня и дешевые комнаты для малоимущих одиноких дам. Основан был дом презрения наместником лавры, знаменитым архимандритом Антонием, духовником митрополита Филарета Московского. В доме были три домовые церкви: средняя большая, верхняя на хорах и нижняя, где погребена была первая начальница дома презрения Елизавета Степановна Краткова. Началось с вечера утреня. Иеромонаху Варнаве нужно было съездить в Сергиев Посад, в дом презрения, для исповеди начальницы и других там ожидавших его. Старец торопливо собирался в отъезд. Келеник, отец Порфирий, вторично обращаясь к старцу, спросил его, не приготовить ли чего-нибудь покушать. «Нет, сынок, уже мне теперь ничего не нужно», – ответил отец Варнава. С трудом уговорили его сменить белье, влажное от обильной испарины. Спешно одевшись, иеромонах Варнава вышел к воротам в сопровождении своих деток и на вопрос их, когда он возвратится, ответил: «Скоро, скоро меня привезут». Такой ответ старца очень смутил бывшего при нем отца Порфирия. Но предчувствие не обмануло духовных чад. Действительно, скоро старца привезли, но уже бездыханно. В половине седьмого часа прибыл отец Варнава туда, в дом презрения, и, не теряя ни минуты, приступил к исповеди. Сняв клобук и возложив на себя епитрахили поручи, старец встал у аналоя в южных дверях алтаря. Началась исповедь. Первой исповедницей была госпожа Е.И. Гончарова, только что принявшая на себя звание начальницы дома презрения. По примеру своей предшественницы Елизаветы Кратковой, она пожелала иметь своим духовным отцом иеромонаха Варнаву и теперь просила его не оставлять ее своими молитвами и мудрыми советами. Старец по совершении таинства преподал ей краткое наставление и затем, ободрив и благословив ее, отпустил. После нее должна была подойти на исповедь госпожа Нехведович С.А., но настало время совершиться другому таинству – смерти. И трушник Христов с крестом в руке в крайнем изнеможении тихо склонился сначала на колени, а затем и совсем преклонился на пол к подножию Святого Престола. Крест, выпавший из ослабевшей его руки, лежал на конце епитрахилии.